Глава пятая. Ей было известно, что раз в год Авраам посещал свою семью в округе Коул и поражалась, почему он не пригласил в Спрингфилд хотя бы свою мачеху, которой вроде бы был привязан. Она помнила, как он расстроился в Вашингтоне, получив два письма, одно от отца, другой от сводного брата Джона Джонсона, сына Сары Буш от первого брака. В обоих письмах содержалась просьба прислать денег. Своему отцу он ответил, что охотно посылает $20, требующихся, по словам Томаса Линкольна, чтобы не продавать землю, хотя знал, что все это выдумка. Сводному брату он написал, что не считает нужным положительно ответить на просьбу о займе в $80 и предложил вместо этого, чтобы Джонсон трудился изо всех сил для кого-то, кто заплатит ему. Он обещал каждому заработанному доллару добавить еще один от себя. Когда его сводный брат написал, что его отец умирает от болезни сердца, она удивилась, не понимая, почему Авраам не выехал немедленно на ферму в округе Коул. Объяснение пришло 3 днями позже, в другом письме. В легких Томаса Линкольна скопилось много мокроты, от которой он сейчас освободился. Она подумала о своих собственных братьях, Джордже и Леве. В какой семье нет осложнений? И она вынуждена нести свой крест. Однажды, раскрыв Мэри, что его мать незаконно рожденная, он больше не говорил о матери. Когда они находились в Вашингтоне, он связывался с различными Линкольнами, пытаясь установить, не имеют ли они отношения к его родичам. Но он хранил молчание относительно семьи матери и ее совершенно безвестного отца. Первоначальная радость по поводу беременности Мэри превратилась в докуку. Вызывались ли боли в спине и постоянное ощущение тяжести плода усталостью или страхом, что силы вне ее власти могут вновь нанести ей удар? У Авраама были свои тревоги. Весна 1850 года оказалась мягкой, прерии покрылись россыпью цветов, местная жизнь в Спрингфилде продолжала казаться мирной, но уже ощущалась угроза развала Союза. Ее тревожные сигналы наполняли дом во время чтения сообщений об обострении конфликта по поводу рабства в Вашингтонской National Intelligencer, Нью-Йоркских Геральд, Конгрешн Глоб, Чарльстонской Меркьюри и Ричмондской Янкуайрер. Правда, лучшие умы страны искали компромисс. Если Юг проголосует за принятие Калифорнии в Союз как свободного штата, тогда Север проголосует за закон о беглых рабах, предусматривающий возвращение федеральным правительствам сбежавших рабов их хозяевам. Если Юг проголосует за принятие территории Нью-Мексико и Юта без конституционного одобрения рабства, тогда Север признает, что будут запрещены по закону новые территории без рабовладения. Но Джон Кельхун, считавшийся патриархом Юга, осудил компромисс, потребовав, чтобы южные штаты вышли из Союза. Голоса северных аболиционистов, даже голос Гораса Грилли в Нью-Йоркской Трибюн, срывались на крик в требовании изгнать Юг из Союза. Отрывая взгляд от груды газет, лежавших вокруг него на полу, Авраам вопил: «Я провалился в Вашингтоне. Если бы я мог быть там сейчас, я мог бы высказать свое суждение, помог бы обличить северных и южных экстремистов. Ныне же у меня нет платформы, с которой был бы слышен мой голос. Президент Тейлор навлечет на нас гражданскую войну, помяните мое слово. Разве я делал все возможное для избрания генерала Тейлора ради того, чтобы я подвел страну к грани развала? Казалось, горизонт затянули серые зимние облака, закрывавшие солнце. Настолько мрачной стала обстановка после широко распространившихся сообщений, что не только южные политиканы, но и южане в целом желают отколоться, и в Нашвилле собирается конференция с явным намерением создать независимую Южную Республику. Волны страха усиливали нервозность Мэри. Доктор Уоллес прописал ей постельный режим. Для нее конфликт по поводу выхода из Союза не был академическим. Она родилась в Кентукки, а Кентукки был рабовладельческим штатом. В его законодательном собрании преобладали сторонники рабства. Любая попытка Севера насильственно удержать Южные штаты в Союзе означала бы вступление Кентукки в войну. Означало бы, что ее братья Леви и Джордж, единокровные братья Сэмюэл и Дэвид, сотни ее кровных родственников, сражались бы против Тоддов, Логанов, Стюартов, Уоллесов, Эдвардсов и Линкольнов из Спрингфилда. Выросшие в среде плантаторов, защищавших своих рабов, и понимавшие, что эти люди разорятся, лишившись рабов, она сочувствовала их слепой ярости перед лицом угрозы, что чужаки, не понимающие их проблем, отберут приобретенное ими. В то же время воспитанный отцом, выступавшим за освобождение рабов, вдохновленная с детства решимостью Кассиуса Клея покончить с рабством, она понимала и аболиционистов, считавших, что, помогая сохранять рабство с помощью федеральных законов, они принимают на себя ответственность за рабовладение. Ее утешало то, что она и Авраам пришли к согласию по вопросу о рабстве. В условиях, когда над их головой бушевали бури, зарождавшиеся в Конгрессе, а их друзья спорили и ссорились, когда ее одолевали опасения за собственное здоровье, она не знала, вынесла бы она расхождение с Авраамом в этой нравственной проблеме. В конце третьей недели своей болезни она стала настаивать на том, что обязана готовить еду для семьи, убрать дом от хлама, оставленного тремя прислужницами, каждую из которых она держала не больше недели. 4 июля Авраам выехал в Чикаго на заседание районного суда Соединенных Штатов. Спустя несколько часов после его отъезда в Спрингфилд пришло известие, что президент Тейлор заболел холерой. Авраам однажды спросил, как спастись от человека, который не понимает, что он в равной мере президент всего народа, всех районов, всех штатов, и как отец всех своих детей, он не может помочь кому-либо за счет уничтожения других. Одну часть ответа принесла смерть президента Тейлора. На пост вступил умеренный Миллард Филмор. Миллард Филмор, 1800-1874 годы. 13-й президент Соединенных Штатов Америки, 1850-1853 годы. Мэри с удовлетворением узнала, что бывший конгрессмен Линкольн, отошедший от политики, получил приглашение от партии Вигов в Чикаго произнести речь в честь покойного президента и не счел возможным отклонить предложение. Ко времени его возвращения, к концу месяца, в стране сложился новый политический климат. Сводный компромиссный законопроект Генри Клея был отклонен не только демократами, но и президентом Тейлором, опасавшимся, что победа Клея означала бы, что сенатор из Кентукки станет следующим президентом Соединенных Штатов. Желая сохранить мир, президент Филмор заявил, что он выступает в пользу компромисса. Не хватало только нового лидера, который осмелился бы взять на себя руководство. На сцену вышел председатель комитета по делам территорий, их старый друг и соперник Стефан Дуглас. «Забавно, как этот коротышка всегда приземляется на ноги», — воскликнула Мэри. В выражении ее лица смешивались восхищение и недоумение. Комитет по делам территорий никогда не имел большого значения. А вот сейчас председатель этого комитета держит судьбу Союза в своих руках. Как он этого добился, Авраам? Маленький гигант обладает талантом находиться в нужном месте в надлежащий момент, как я, сказал он, иронически пожав плечами. Готов заключить с тобой пари. Если Дуглас сумеет составить в своем комитете серию законопроектов, позволяющих принять мир на Калифорнию, Нью-Мексико и Юту, то он станет самым крупным человеком в нашей стране. Это сделает его первым номером среди демократов и выдвинет на передний план при отборе кандидатур на пост президента в 1852 году. «Авраам, ты говоришь несерьезно». Она была огорошена. «Он находился в Сенате всего 3 года. Как он мог так быстро захватить партию?» Она была рада, что Авраам не ответил. Вопрос, который на самом деле она хотела выкрикнуть, был, как он смог уйти так далеко вперед, тогда как мы мало продвинулись. Стефан Дуглас быстро завладел контролем над Конгрессом, организуя, подстегивая непослушные фракции и заставляя их придерживаться общей линии, расчленяя сводный законопроект Клея и выделяя из него отдельные меры, каждую из которых можно было протащить через Конгресс путем сплочения сторонников. Общим итогом всех принятых таким образом биллей стал компромисс, который смог удовлетворить большинство северян и южан. И подобно миссурийскому компромиссу 1820 года, предоставил им возможность обойтись без драки. Миссурийский компромисс 1820 года представлял решение вопроса о принятии в состав Союза, то есть Соединенных Штатов Америки, 2 территорий – Миссури и Мэн на правах штатов. Они принимались под предлогом ненарушения равновесия в Сенате без предварительных ограничений в отношении рабства. Фактически же Миссури принималась как рабовладельческий, а Мэн как свободный штат. Территория к западу от реки Миссисипи делилась параллельно 36 градусов 30 минут северной широты, рабовладельческая к югу и свободная к северу. Единственным шокирующим аспектом явился жестокий закон о беглых рабах. Авраам широко расставил руки, а затем ударил ими по бедрам, как человек, долго и безрезультатно обдумывавший эти вопросы. Мир установился в Спрингфилде и в Соединенных Штатах. Победили разумные, умеренные люди. В центре политического ландшафта страны, больше, чем сама жизнь, больше, чем даже исполнительная власть, высился сенатор Стефан Дуглас из Иллинойса. Единственная объединяющая сила в Вашингтоне. На улицах, в лавках, в домах друзей Мэри слышала одно и то же замечание. Стефан Дуглас станет следующим президентом Соединенных Штатов. Он склеил осколки, какие не могли собрать старые гиганты, соглашался Авраам. Он спас нас от раскола. Его способность в вопросах организации была тем инструментом, который наносил поражение иллинойским вигам последние 10 лет. Он вновь выехал в очередную круговую поездку. Мэри была на 7-м месяце беременности, у нее появилось обостренное чувство тяжести. Кухня превратилась в гостиную, она и Роберт питались перед теплой печкой, сидели там с книгой для чистописания и корзинкой для шитья, до момента, когда нужно было ложиться спать. После того, как Авраам потерпел поражение с назначением в земельное управление, он проявлял вялый интерес к национальным делам и дебатам в Конгрессе. Ныне с принятием компромисса им овладела политическая апатия. Поездка послужит ему на пользу. Он был счастлив с приятелями-адвокатами. Она была знакома с волнениями в иллинойских городах, где в дни судебных заседаний собираются жители округа для улаживания спорных вопросов. Таверны и кофейни были переполнены. Целые семейства приезжали посмотреть на бурные карнавалы, послушать певцов, которые стремились воспользоваться такими сборищами. Авраам был счастлив в кругу мужчин. Возбуждало не только пребывание в суде, неожиданный характер споров, которые он должен разрешить, прочитав на ходу документы, но и благодушие грузного судьи Дэвида Дэвиса, наклонившегося с грубой скамьи со словами: «Мистер Линкольн, как вы смотрите на это?» И Авраам, как признанный юморист 8-го окружного суда, рассказывал историю, вызывавшую у присутствующих взрывы смеха. Вечерние заседания в гостиничной комнате судьи Дэвиса, как правило, самые лучшие в таверне, приносили наибольшее удовлетворение Аврааму. Здесь адвокаты устраивали пародию на суд, высмеивая то, что происходило на дневных заседаниях. Рассказывали истории, ходили по кругу бутылки и до полуночи звучали песни. Однажды Авраам отказался присоединиться к компании «Схвати и надуй их». Так называли желающих напиться за чужой счет. По приезде в Данвилл один из его молодых партнеров принес ему дело сошедшей с ума девицы, обладавшей собственностью, которая оценивалась в 10 тысяч долларов, и нуждавшейся в избавлении от пройдохи, как называли его в городе. За 20 минут Авраам выиграл дело в пользу девицы. Узнав, что его партнер потребовал от девицы гонорар 250 долларов, он обязал вернуть ей половину суммы. Судья Дэвид Дэвис вызвал Авраама в суд и дребезжащим голосом, который можно было слышать в самом дальнем углу, сказал: «Линкольн, ты доводишь до обнищания эту адвокатуру своими нищенскими гонорарами, и адвокаты вправе жаловаться на тебя. Ты ныне беден, как Лазарь. И если не заставишь платить себе больше, то помрешь в нищете, как индюшка Иова». В этот вечер собрались адвокаты, и судья учинил шутейный суд, признавший Авраама виновным и оштрафовавший его на $2 за его чудовищное преступление против карманов его собратьев по профессии. Не расстраивали его и трудности. Грязная дорога через прерии, несъедобная пища, 2 или 3 человека в одной постели. Сидя в тряской двуколке, которую тащила гнедая лошадь Бак, он читал Эвклида и книги об изобретениях в тиши одиночества. Ему нравилось вести сотни дел, выигрывать их для клиентов, давать советы молодым адвокатам, обращавшимся с просьбами. Занимать место судьи Дэвиса на день или 2, когда тот не мог председательствовать. Днем в доме царила тишина, когда Авраам посещал выездные сессии суда, а Роберт был в школе. В такие моменты, нежась в постели, в полудреме или в грезах, Мэри воображала, будто она вновь девочка в своей спальне в родительском доме в Лексингтоне, взволнованная тем, что ее выбрали как наиболее популярную ученицу школы мадам Ментель, что она продолжает жить в тамошней атмосфере развлечений и веселья. Все, что было с нею затем, всего лишь сон. Она никогда не приезжала в Спрингфилд, никогда не встречалась с Авраамом Линкольном, не выходила замуж, не рожала двух сыновей и не теряла одного из них, не мечтала возвыситься и не терпела поражений. Но затем толчки ребенка внутри нее побуждали вернуться к требованиям жизни и реальности прошедших 11 лет.